Акт 2. Интерлюдия 47. Собака и Войта, оба в длинных бесформенных брезентках работников грузовой службы, приблизились к месту, где еще недавно стоял контейнер с беглыми повстанцами, и остановились, увидев двух ожидающих ищеек. «Только не говори мне, что мы опоздали». «Сзади кто-то идет». «Я знаю. Это свой». Собака обернулся на нагоняющего их, прихрамывающего Тосса. «Вы Тосс, верно?» «Да, так точно. А вы собака?» «Именно. Где люди?» Тосс, отведя их немного назад, тяжело дыша, объяснил собаке, что произошло. То и дело, поглядывая на Войту и наручники, связывающие того с собеседником. «Но их еще не увезли, только поднимают. Вон тот красный контейнер с номером 119». Собака поглядел туда, куда указывал Тосс. В двух десятках метров от них механизмы кранов, закрепленные на стене кольца, медленно поднимали контейнеры и устанавливали их на монорельсы, уходящие в разные стороны. «Что там?» «Это погрузочная зона у входа в застенки». «Кажется, патруль. Сюда». Тосс шмыгнул в узкие темные коридоры между контейнерами, и собака с Войтой последовали за ним. Через несколько секунд мимо прошло два человека. «Старость — это лучшее время для того, чтобы чесать жопу и жаловаться». «Не похоже на патруль. Плевать, кто внутри, Тосс? Мясо, пятно? Ривер там?» «Врать вам не буду. Дарри там нет, она уже в плену. Пятно, мясо и пена их увели в сами застенки, в стену кольца. Куда, не знаю». «Понял. Благодарю». Собака, дернув за собой Войту, зашагал прочь, но Тосс схватил его за плечо, при этом чуть не упав. «Стойте! Погодите!» «Предложение?» «Вы в застенках ничего не сделаете, вас туда даже просто не пустят. Их там куча». «И? Живее!» «Спасите наших людей. Я не могу, у меня груз, и я очень ранен. Их повезло всего трое сопровождающих». Собака замер, будто прикидывая варианты. «Там мои друзья». «А там 23 человека, которых будут пытать и убьют уже к утру». Несколько секунд собака молчал, а потом кивнул. «Его цепляют к грузовой системе. Войта, куда его везут?» «Я не знаю. Они могут вбить любой номер. Грузовой контейнер может в любую точку стены кольца уехать». «Как мне его остановить?» «Надо подумать». «Нет у меня времени подумать. А у тебя его, кстати, еще меньше». Собака дернул Войту за наручник. «Ладно, ладно, можно, секунду, можно, все можно сделать». «Живо». «Да, сейчас, сейчас. Дойдем до того поста. Там контролер из комитета охраны технологий, он у меня на подачке. Попросим его сделать экстренный стоп». И они втроем по дуге, обходя контейнеры, бросились к погрузочной станции. «Зачем тебе это? Ради денег?» Спросил мясо, сидя на полу возле пены и пятна. Кресты, медленно поглощая принесенную ему пищу, кивнул. «Ну да. Как по мне, отличная мотивация». «Очередная гнилая и беспринципная тварь. Еще чтец традиций. Совести у тебя нет». Кресты поднял брови и поглядел на мясо. Шрамы на его глазах делали удивленное выражение лица наемника очень гротескным. «Совести? Ты шутишь сейчас? Совести, правда? Я думал, ты выше этой чуши». Кресты намазал бутерброд чем-то напоминающим самодельный паштет, который местные называли мясло, и продолжил. «Понимаешь, Оздемир, нет никакой совести, и принципов никаких нет. Это все въевшееся в голову оправдание для слабых. Будешь?» Он протянул еду мясу, но тот поглядел в сторону. «Нет, ну смотри сам. Совесть у человека появляется только тогда, когда у него ничего иного не остается. Потому что это единственный способ почувствовать себя капельку лучше. Акт самоутешения. Этакая моральная мастурбация». «Ты философ, что ли?» «Нет, я наемный охотник за головами и убийца. Но это, кстати, профессия очень философская. Заставляет увидеть мир таким, какой он есть. И понять одну простую истину, Оздемир. Сказать какую? Нет. Ну, извини, и я скажу. Мы все животные, друг. Потому что так оно и есть. Так заведено. Только вот именно нас, людей, поразил редкий недуг. Кроме нас он поразил еще парочку видов, но это не к месту слова. Так вот, нас поразил разум. И мы зачем-то решили, что мы не животные. Что мы обладаем какой-то моралью, различаем добро, зло и прочее. Но это не так. Ты не различаешь добро и зло? Слушай, можно я тебе вилку в глаз воткну? Ой, дурак, это не зло. Это как раз-таки объективное понятие, известное всем животным. Боль и вред. Хочешь, воткни. На. Кресты встал и снял с мяса наручники, а затем протянул ему вилку. Я уже глаза однажды менял, заменю снова. Делов-то. Думаешь, я тебя пырну, чтобы ты меня, как хозяина дома, напавшего на гостя, замочил? Крен тебе во все глотало. Наемник ухмыльнулся и налил себе горячей кубовки. Так я о чем? Разум – лицемернейшая штука. От него мы не перестали быть зверьми. Все так же жрем, срем, трахаться хотим, в тепле лежать. Но какие-то особо разумные хлюпики, которым посралось плохо, да покушалось мало, начинают визжать о морали, долге, стыде, совести. И постепенно заражают этой галиматьей остальных. Но ты посмотри вокруг. Доказательств их словам нет. Ни гроша. Все мы звери. Живем в огромном столичном лесу. Ищем, кому засадить поглубже, да где урвать кусок посытнее. А, кстати, вот, на. Выглядишь плохо. И Кресты, сделав новый бутерброд, бросил его Пене. Та тут же подхватила его и отправила за щеку, глядя в сторону. Вот, я о чем. Жрет земли. Разве зверь переживает о том, что в соседнем леске других зверей съели? Нет. Или может он отнесет свое мясо детям чужого зверя? Нет. Животные честные. То есть ты зверь? Не я. Мы с тобой. Потому ты скотина такая, из-за своей бороденки хочешь собаке голову оторвать. Наемник немного наклонился вперед, угрожающе сжав нож в руке, но затем, покосившись на двух охранников у входа, расслабился. А вот тут ты не прав. Что есть у зверя? Зубы, когти и шкура. Как еще самцу заполучить самочку посочнее? Нужно быть красивым. У нас расширился арсенал, это да. Но суть-то такая же. Моя борода, мои костюмы. Кстати, очень люблю хорошие костюмы. Это моя шкура. От изменения обстановки мы зверями быть не перестали. Живем не в лесу, а в городе. Носим бороды, цилиндры, пиджаки вместо перьев и меха. Но это форма. Содержание не меняется. Хороший подход. Простой. А деньги тебе зачем? А служишь ты там кому-то зачем? Не видел никогда хищника при бабле и на услужении. Ну и дурак, раз не видел. Мы – стайное племя. Служу я тому, кто сильнее. Потому что за ним дальше можно подтянуться. К большей сытости, большему достатку. Станет госпожа моя слабее, и я оставлю ее и пойду дальше. Может, даже убью, если заплатят. А деньги? Деньги – это запасы, понимаешь? На зиму. А, запасы на зиму. То есть ты не хищник. Ты мелкий грызун. Ясно. Кресты опять нахмурился, закуривая вытащенную из кармана сигару, и встал, пристегнув мясо к трубе. Я тебе сейчас покажу, почему моя позиция лучше, чем твоя. Он шагнул к Пене и быстро прижег ей лицо кончиком сигары. Та смолчала, и тогда Кресты стал тыкать ее всюду. Пена не сопротивлялась, понимая, что ее жизнь здесь не стоит ничего, и лишь морщилась, тихо постановая каждый раз, когда кожа ее встречалась с раскаленным табаком. В конце концов, мясо не выдержал и попытался встать, все еще прикованный наручниками, и только тогда Кресты сделал шаг назад. «Вы двое! Убейте его!» Крикнул Тарикс охранникам своей общины, но они сделали вид, что ничего не слышат. «Видишь, тебе почему-то на нее не плевать. Может, любовь, может, совесть. Принципы. Они делают тебе больно. Вещи, которых у зверей нет». «Складно ты болтаешь, урод. Складно. Наверное, долго эту речь думал в своей башке». «Ну, пока работаешь, много думаешь». «Пока убиваешь. Хорошая работка». «А мне нравится убивать, понимаешь? Но нет, я не садист, ты не думай. Это я сейчас не удовольствие получаю. Нет, я тебе показываю старшинство и власть. А убийство — это в целом акт весьма значимый. Когда ты убиваешь кого-то, ты становишься самым важным человеком в его жизни. Смекаешь?» Мясо усмехнулся. «Ха! Красиво, не поспоришь. Но ты идиот, каких куча. И ты куда больше человек, чем я». «О как. Да ну». «Потому что занимаешься единственной вещью, которой не занимаются звери. Самообманом». Кресты заинтересованно присел на ящик и раскурил сигару. «Ты болтаешь про вред морали и принципов. А сам тут как раз на горнячих традициях выезжаешь, баб мучаешь, поминаешь каменный сказ, вещи используешь, которые ни у одного животного нет, веру да предрассудки. Чванишься тут, что борода твоя — это шкура, и не более того. Да только вот я не помню ни одной собаки, которая бы за откушенный хвост бегала и мстила 6 лет кряду. Был бы ты зверем, как хочешь себе видеть, ты бы не сидел тут с наглой рожей. Но в одном я с тобой согласен. Скотина ты изрядная». Наемник открыл было рот, чтобы возразить, но то ли не нашел доводов, то ли устал спорить и просто положил руку на арбалет, лежащий рядом. «Дружочек, ты бы переставал уже аргументы приводить, а то я факты достану». Через несколько минут тишины сверху послышались шаги, и на первый этаж склада спустился брат Тарикса с очень недовольным лицом. Следом за ним спустились еще двое горняков и чтящий, что медленно шагал по ступеням, словно двигаясь сквозь водную толщу. «Озди, скажи, где ключи, коды и бумаги? И уходи», сказал Айлан, стоя рядом, но не глядя на мясо. «Дозрел таки со мной поболтать, брат?» «Скажи и иди. Нет радости нам тебя тут видеть». «Думаешь, я идиот? Куда я уйду? Я здесь старший, и вся фабрика на мое имя. Я когда вам скажу, вы же меня и порешите с помощью вашего нового друга, животного». «Просто отрекись, покинь общину. Назови меня Анаром, я тебя не трону, клянусь». Айлан наконец-то посмотрел на брата и тут же отвел взгляд. В нем читалось презрение и стыд. «А мне что делать? Смотреть, как вы золотое место превращаете в траханью и вертеп? Спасибо, брат, не заинтересован. Вам что, плохо сидится на складе? Еще не все станки продали, сволочи!» «Озди!» Айлан шагнул к брату, но Кресты встал между ними. «Тише, тише! Я вам сейчас помогу. Скажите, вон та штука работает?» Спросил он, указывая на большой механизм для обрезки конвейерной штамповки, напоминавший гильотину. Чтящий кивнул. «А можно ее включить?» Чтящий кивнул второй раз, и Кресты, схватив пену, поглядел на мясо. «Я тебе сейчас, Аздемир, покажу выгодность звериного быта». А затем он оттащил ее с помощью 2 громил горняков, и вместе они бросили ее на механизм так, что голова пены оказалась четко под лезвием. «Где то, что нужно твоему брату?» – спросил Кресты и включил механизм на минимальную скорость. «Или я эту изуверку изувечу?» Лезвие для резки металла медленно поползло вниз, к шее пены. «Она моя, Костя! Не сметь! Я здесь главный! Я старший!» Мясо дергался у стены, пытаясь вырвать трубу, к которой был прикован. И внезапно чтящий заговорил. «Она отступница. Ни семей, ни уклада, ни помнящая. Сука без общины. Закон ей один. Погибель. Так что вещай лучше». Он говорил так медленно и растяжно, что Крестам пришлось еще убавить скорость лезвия. «Ничего не говори им, Таркс!» «Вы не можете ее казнить! У нее тоже есть клон!» «Да ну! Есть? Как звать? Видишь, мы не знаем ее имени, а она молчит!» «Пена, скажи, откуда ты? Они тебя не смогут убить!» «Ага, вернут назад? Нет, спасибо!» «Пена! Не будь дурой!» «Да нас все равно убьют, Таркс!» «Пена!» «Ладно, мне надоело!» Кресты потянулся к ручке скорости. «Лина! Лина Азатейме!» «Азатейме... Чтящий, это кто такие?» Спросил Айлан у старика в балахоне. «Нет их уже 2 года как. Ушли в чахлый клан к каменным глазам. Бессказанные культисты». «А, ну, значит, плевать, режь ее». «Ладно, ладно, стой. Ключи все. Все их им ключи и бумаги. На хранении, в частной депозитной кассе». «Где? У кого? В банке?» «Нет, в частном доверенном хранилище у акциониста. Все, выключай». «Как нам их достать? На тебя записаны?» «Нет, не на меня. На слова, на пароль, выключи!» «Выключай!» Айлан кивнул, и Кресты отключил механизм. «Пиши!» Тогда брат подошел к Тарексу и бросил ему лист бумаги. «Пиши все!» Мясо быстро и нервно написал несколько строк текста и протянул их назад. «Спасибо!» В это время очень медленно спустившийся чтящий подошел к станку, отпугнув от него Крестов одним лишь своим видом, и неожиданно быстро для Солида перевел рукоятку на максимальную скорость. «Нет! Зачем?» «Я бы из нее лучше шлюху сделал, чтящий. Если пасть об этом прознает...» «Молчать всем! Мало того, что ты волосатый да потлатый, словно столичный задолаз сюда явился, так еще и отступницу безволосую в свой дом пустил. Стыд тебе до забытия!» Кресты присел у головы пены, лежащей на полу, и усмехнулся. «Философия. Видишь, Аздемир?» Подняв голову, он подошел к мясу и облокотился о стену. «Все про звериную суть. Только форма меняется». В следующий миг в живот его вонзилась вилка. Так глубоко, что казалось, она исчезла в теле наемника. Кресты тут же ударил Тарекса головой пены по лицу и выхватил клинок. Однако Айлан оттащил его в сторону. «Стой, стой!» – сказал. Вилка упала на пол, смятая об бронежилет. «Он напал на меня! Ваш хозяин, ваш Анар, защищал изуверку, напал на гостя. Гость может кинуть вызов». «Может. Кинешь еще. Проверить надобно. Чтящий, отправь Дагала проверить, чтобы без обмана. А ты уж потом убьешь его. На глазах у всех. Честным боем». Кресты отряхнулся, злобно глядя на Айлана. «У меня не очень много времени на честный бой». «Подождешь». «Не уверен». «Мы ведь тебе в любом случае заплатим. Тебе деньги нужны или кровь?» Войта, собака и Тос вошли в конторку управляющего погрузочной платформой. Контрабандист тут же без слов протянул молодому технику пачку денег и велел остановить нужный контейнер. Ладно-ладно, сейчас. Лифт остановится на секунду. Стоп в воротах 2502. Но больше 5 минут стоять не будет. Собака поглядел в один из смотровых перископов и кивнул. Спасибо. У вас есть аптечка? Да, вот, на стене. Тос, дайте саблю. Он повернулся к Арсену, и тот протянул ему оружие. Войта вздрогнул. Зачем? А что? Хотите, что вы делаете? Господин Войта, к сожалению, у меня нет ключей от наручников. И собака с размаху отрубил Войте руку, освобождая свою. Это пока только за Фитца. Сказал он, схватив контрабандиста за шкирку и швырнув на пол. Собака, вот тут... Приведите людей на этот адрес. Только не идите всей толпой. Не учите меня командовать, Тос. Собака поглядел на весьма напуганного техника, и тот указал ему на технический люк в потолке. Саблю лучше оставьте себе. Пододвинув стол и встав на него, собака пожал Тосу руку, отодвинул засов. Ноги на пороге. И исчез в потолочном проходе. Тос обернулся к Войте, который уже сам вытащил из аптечки жгут и нахмурился. Помогите мне, Тос! А вы у нас, значит, Ясон Войта, сказал он, недобро улыбаясь. Ну привет, Ясон. А в следующий миг входная дверь распахнулась, и Тос, обернувшись, замер от удивления. Твою мать! Вот это сюрприз!